моя, ее счастье, успела к своим рослым актерам, Грише Манукову по кличке Тибул, Игорьку Золотовицкому и Зяме, Сереже Земцову, которые высились во главе очереди прямо перед таможенным контролем. Я почти плакала. «У меня украли сумку», — нарочито громко сказала я, «и я ее столько искала, представляете?» Текст был предназначен насторожившейся очереди и таможенникам. Таможне еще только этого не хватало. В данный момент они шерстили картонные коробки какого-то хорошо одетого полного мужчины. Коробок было штук 30. Они были аккуратно завязаны веревками. Потный мужчина покорно распутывал узелки. Очередь хмуро нависала. Таможенник явно работал по наводке. «А это что?» — спрашивал он. «Это?» «Да это что?» «Наручники?» — как малому ребенку втолковывал ему мужчина. «Зачем?» — глупо спрашивал таможенник, пока другой вспарывал еще коробку. «Это сувенир, понимаешь? В подарок, в подарок». «Откуда везете?» «Из Африки, понял? Из Анголы я еду. По работе там. Из Анголы!» Наконец с ним покончили. Несчастный погрузил свои хлысты, кастеты и наручники на три тележки и повез их куда-то за кулисы. И тут я увидела моего радужного старца. Он уже был по ту сторону барьера, видимо, прошедший таможенный контроль. Он держался скромно и сбоку, прихватив ручку багажной тележки, а саму тележку везла по направлению к таможенникам, повторяю, с той стороны, какая-то расстроенная пожилая женщина. В тележке было чемоданов и сумок чуть ли не выше ее головы. «Гражданка!» — рявкнул таможенник, еще не остывший после наручников. «Сюда нельзя! Вы переходите государственную границу!» «Товарищи!» — как обокраденная завопила бедная женщина. «Товарищи! Папа набрал чужих чемоданов! Это не его багаж вообще. Он генерал. Дамские какие-то сумки. Лифчики вообще». «Гражданка», — испуганно вопил таможенник, — «сюда вам сказано нельзя. Государственную границу пересекли». «Он был», — кричала генеральская дочь, не слушая, — «на встрече ветеранов Люфтваффе в Мюнхене. Немцы эти ему черти чего надарили, насовали. Вместе воевали, понимаете? Он не может вспомнить, напоили». Старичок, дополнительно, вероятно, накачанный в первом классе аэрофлотовским коньяком, осторожно держался за тележку и улыбался, делая жевательные движения. Или ему мешал зубной протез. Мне тут же вспомнилось, как ответила одна приемщица обуви в ремонтной мастерской одинокому пьяному посетителю, который ей игриво напомнил, что он, может быть, с ее отцом вместе воевал. Она отвечала из своего окошка резко, как кукушка из часов. «Вместе воевали, друг друга убивали». Надоел он ей, видимо, предельно. Я присутствовала при этом в одном сапоге, ожидая на газете, пока к другому прибьют подметку. Разумеется, при таких форс-мажорных обстоятельствах я со своими книжками перешла границу беспрепятственно. Будут еще они возиться с какими-то Буниным и Булгаковым. Тут наручники и кража. Тем более, что я перед этим громко заявила, что у меня украли сумку. И, может быть, эта дочь-старушка как раз везет украденное, и вот-вот эти бабы начнут разборку вещей на государственной границе, разложат тут лифчики. Книги эти с тех пор стоят у нас на полке. Чудесные книги, вышедшие в те достопамятные времена, когда Горбачев охотно раздавал направо-налево права и свободы посторонним странам, где свергались правительства, уходили в небытие партии и чиновники, менялся государственный строй. Горби был любимцем тети Риты Тэтчер.